Мишель Фейбер. Близнецы Фаренгейт. Рассказы. Перевод с английского Ильина. Москва. Машинотворение, 2007 год. Содержание. Прибежище. Возвращение Энди. Глаза души. Настоящие пловцы. Истолкование кокоса. Сноровка. Плоть остается плотью. Несовершенство качества. Дырка о двух концах. Малая малость. Все черные. Мышь. Успокоение дуги. После боли. Табита Уоррен. Бесцветный, как Эминем. Близнецы Фаренгейт. Как всегда, я благодарен моей Еве за критику и умный совет во время редактирования этих рассказов.